Глава 13. Проснувшись, Нелли не успела даже удивиться, что лежит не в своей постели, а в сене на лошадиной попоне, одетая в мальчишеский наряд. Сознание ее проснулось вместе с нею и тут же уловило, что поблизости происходит что-то неладное. — Слышь, — шепнула она. «Еще тише», — ответила Катя, приподнимаясь и вслушиваясь. Там, за благоухающей, как кумарин колючей стеною, были люди, много людей. Занятые каким-то делом, они сновали туда-сюда, стучали, гремели, переговаривались. Различить слова было трудно, хотя люди находились совсем рядом. Впрочем, не различить слова было трудно, а понять — говорили на чужом языке. Нелли в жизни не видала больше двух иноземцев. Более того, не могла вообразить, с какой стати им было бы появиться, если разве что началась война, да вторглось чужое войско. Войну вроде бы никто не объявлял. Но шумы вокруг казались от чего-то больше военными, чем страдными. Пусть война. Но кто сей враг? Ни француз и ни немец. Это, наверное, странный, очень странный язык. Катя неожиданно засмеялась. — Вылезаем, барин! Зря напугались! — проговорила она почти обрадованно. Недоумевая, Нелли выбралась из стога вслед за подругой. Зрелище, представшее ее глазам, было удивительно. По берегу ручья, что тек меж скошенным лугом и рощицею, ходили, ища удобного водопою, лошади. Чуть ближе стояли высокие, не крестьянские телеги, с несуразными крытыми повозками. У телег с лошадьми, у нескольких разложенных костров возились похожие на книжных дикарей черноволосые смуглые люди. Фантастические их наряды были пестрыми и яркими, с бархатными жилетками, камзолами у мужчин, с шелковыми шалями и платками у простоволосых, как ведьмы, женщин. Женщины, к тому же, позвякивали невиданным множеством дешевых грубых украшений. Очень много бегало детей, ловких, чумазых, кудрявых. Если женщины походили на ведьм, то дети, несомненно, на бесенят. Дети таскали из рощи хворост, женщины разводили костры, наполняли из ручья повыше водопоя походные котелки. Один котелок, над которым колдовала совсем молодая ведьма с огромными черными глазами, уже источал соблазнительный запах преющей гречи. Никак не понравилось Нелли то, что черновородый мужчина, высокой, но представляющийся ниже своего роста, из-за непомерной ширины в плечах, стоял рядом с нардом. Одной рукою он держал коня за гриву, другою то ли поглаживал, то ли ощупывал круп, что-то приговаривая под нос. Нард не проявлял беспокойства, и такое Нелли видела впервые. Жеребец недолюбливал чужих. — Это мой конь! — произнесла она, решительно приблизившись. — Похоже, что конь твой, молодой барин, — ответил человек красивым, глубоким басом. Черные, как уголья, глаза его весело сверкнули. Глядел бородач средних лет, и был бы красив, не кажись как-то широк. Копна черных кудрявых волос лежала на могучих плечах, обтянутые черной шелковой рубахой руки бугрились узлами мышц, гибкий стан, схваченный красным кушаком, не был узок. Хорошо б еще, чтоб ты был его всадником. Нелли ощутила, как щеки заливает краской. Намек черного силача она поняла вполне. «Его всадником был мой брат», — ответила Нелли, надменно вскинув голову. «И этого довольно, чтобы мне удавалось с ним сладить». «Славно сказано», — бородач улыбнулся. «Я барон Георге, глава этого табора. Прошу милости откушать к моему костру». «Господин барон?» — изрядно недоумевая спросила Нелли. «А что значит слово «табор»?» Подошедшая вслед за нею Катя звонко расхохоталась. «Эка ты хватил, барин!» — воскликнула она. «Неужто ты никогда не видел цыганов?» Засмеялся и бородач, скользнувший проницательным длинным взглядом по лицу и тонкой фигурке Кати. — Похоже, это первое твое путешествие от дому, молодой барин. — Меня зовут Роман Сабуров, — спохватилась Нелли. — Благодарю за приглашение. Мы с Платоном, моим слугой, изрядно голодны. Правда, что прежде мне доводилось путешествовать только в карете с родителями, но сейчас мой путь далек. Костер главы табора оказался как раз тем самым, на коем котелок закипел раньше других. Гостям было предложено лучшее место у огня, если можно вообще говорить о лучшем месте, когда ешь, сидя на земле. Немного больше смутило Нелли обстоятельство, что ели все ложками из общей посуды. Ничего. Елизавета Федоровна раз рассказывала Нелли, как в одном бедном доме подчивали ее похлебкою с отвратительными черными грибами, что маменька не переносит даже вида самых лучших грибов, поскольку перепугалась в детстве, когда в имении родителей насмерть отравилась целая крестьянская семья. Нелли прекрасно знала. Ну как же? Нельзя было обидеть людей, мой друг. В бедности человек горд и мнителен. Хозяева подумали бы, что не любовь к грибам — пустая отговорка, а в действительности я брезгаю их скромной трапезой. Представив себя на месте Елизаветы Федоровны, а вместо грибов — ненавистный лук, Нелли взглянула на маменьку с небывалым доселе восхищением. История вспомнилась, кстати, к тому же общая посуда куда безобиднее лука, да и голод не способствовал излишней переборчивости, а гречневое варево с травами и дичиной показалось Нелли удивительно вкусным, как и нарезанный толстыми кусками ржаной хлеб. «Не из того ли ты, Сабурова, что за чарой?» — спросил барон, присыпая свой хлеб солью. — Нам как раз через него идти по нашим цыганским делам. — Сабурова — имение моего отца, — отвечала Нелли, силясь не расплескать из ложки на платье. — Мир тесен. Глава кинул еще один взгляд на Катю. — И ты, стала быть, из тамошних людей? — Ну, знамо дело. Катя, ловко подставляя ломоть под ложку, справлялась с едой куда успешнее Нелли. Впрочем, ей не впервой было есть из общего котла. — У тебя конек больно смирен, да и лет гнедому немало. — Сойдет для холопа, — небрежно уронила Катя, пряча досаду. — Не так уж и плох мой филин, а вынослив лучше баринова токинца. — А видишь того, Воронова? — цыган указал рукою. Расседланный громадный жеребец забрел по колено в воду, мальчишка лет восьми держал его за узду, сам стоя по пояс. — Это рох. Хорош? — Ой, хорош! Цыган, несомненно, обращался к Кате, а та, увлеченная видом могучего коня, забыла обо всем на свете, отложив ложку. Цыган что-то крикнул мальчику на своем языке, и тот подтянул коня за повод. Залюбовалась Нелли, глядя на приближение величественного животного. Чёрин — хозяин, чёрин и конь, — отчего-то подумалось ей, — рох четырехлеток. Цыган по-прежнему смотрел на Катю. — Ну-тка, парень, покажи свой провор. Катя взвелась с места, словно пружинка. Влезешь на него без стремян. Сказывают, иным и со стременами лесенку подставляют. Катя нетерпеливо приняла у мальчика повод. Склонив голову, жеребец изготовился укусить. «Не балуй!» С поводом в левой руке, отступив на шаг, Катя упруго качнулась на согнутой ноге и, подпрыгнув, вцепилась правой в гриву. Конь вертанулся волчком. Взлетевшая нога скользнула по крупу, но не достала хребта. Девочке помешал рост. Широко распахнув глаза, Нелли наблюдала, как вертится конь, почуяв под собой ослаб, как налилась отчаянным напряжением тонкая рука на холке, еще попытка оттолкнуться от земли, и Катя одной рукой втащила себя вверх. Нога перекинулась через хребет. Катя сидела. Выпустив гриву, правая рука жестко перехватила повод. «Ай, молодец! Красавец! Ровно цыган!» — восхищенно воскликнула молодая женщина, поначалу принятая Нелли за ведьму. «Погоди!» — устремленный на Катю взгляд барона сделался тяжелым. Издав короткое ржанье, жеребец ударил задом и припал на передние ноги. Катя откинулась. Нелли видела, что правая рука подруги, выпустив осторожно повод, опять зарывается в гриву, и не зря, вскочив, конь взвился свечкой. Передние ноги застыли в воздухе. Катя висела теперь на гриве, но удерживалась, удерживалась. Вороной приземлился, наконец, на передние ноги и понес. Хрустальной стеной взмыли с двух сторон брызги, когда конь вошел в глубокий ручей. Ага, это Катя нарочно направила коня в воду. Арест говорил, когда лошадь несет самое верное — загнать по грудь в студеную речку. Холодная вода успокаивает. Ах нет, ручей слишком мал, самое глубокое место не дошло до груди. Еще шаг, и уже мельче. Вот конь уже на другом бережке отряхивается, летит сквозь заросли ивняка. Вот скрылся он в роще, а с ним вместе скрылась тонкая маленькая фигурка на его спине. — Каков же ты сам, молодой Сабуров, коль у тебя такие слуги? — негромко спросил цыган, обращаясь теперь к Нелли. Весь табор, забросив дела и ужин, смотрел теперь в сторону, где стих тяжелый топот. Дети оживленно тараторили по-своему, приплясывая на месте от нетерпения. Теперь топот возвращался. Нелли зажмурилась, была испугавшись, что вороной возвращается без всадника. Незримый галоп перешел в рысь, затем в крупный шаг. Из ветвей показалась морда, над нею голова, склонившаяся под низкой ветвью. Катя проехала немного противным берегом. Никакого сомнения, конь ей подчинялся. «Крылатый конек! Век бы не слезал!» — спешилась перед главою Катя. Лицо девочки горело алым румянцем, ноздри трепетали. Нелли никогда не видела подругу такой красивой. — Ну, потешил ты меня, — цыган усмехнулся. — Хочешь меняться? Ты мне своего коня, а я тебе своего. Этого. — Хочу! — выкрикнула Катя звонко. Немало не занимало ее, что мена, предложенная столь великодушно цыганам, была неравноценна. — Коли так, по рукам. Твоя узда богаче, но оставь эту, он привык к узде вот такой. Тащи свое седло! Нельзя! Лицо Кати потемнело, мысль Нелли, подхваченная на лету, словно перекинутый нож, ранила ее. Да никак нельзя! Седло тяжело скользнуло из обессиленных рук девочки на землю. Вы ведь через Сабурова пойдете. Так что с того? Цыган улыбнулся. Филина там знают, в Сабурове. Нелли приблизилась к цыгану. Кто ж поверит, что его не украли у нас, а дали взамен вдвое лучшего? А мы уж далеко будем, подтвердить не сможем. Даже записку писать зря. Только хуже выйдет. Получите беду за ваше добро. Это, само собой, была не вся правда, но вместе с тем и не ложь. На Катю жалко было смотреть, но она только кусала губы, понимая, что Нелли права. — Не тревожься, молодой Сабуров. Спасибо тебе за заботу. Цыган с непростой усмешкой смотрел сразу на обеих, вернее сказать, на обоих. — Пусть слуга твой берет роха. Пожалуй, что нам и нечего делать в Сабурове.